Над главным входом красовался гербовый щит, пятиугольный, острым кольцом вверх. А вдруг всплыло странное слово «дегуар». Сварог откуда-то знал, что именно так называется гербовый щит такой формы. Светло-серый дегуар с алым конем. В огромной прихожей с каменным полом, покрытым великолепной резьбой, их встретили трое слуг. Двое помоложе, один — почти ровесник дворецкого. Неизбежные низкие поклоны, конечно. Сварог уставился вверх. Под потолком сходились черные балки. С них свисали пестрые вымпелы, знамена. Засмотрелся даже. Опомнился, повернулся к Макриду. «Это что, весь штатный расчет? Всего трое слуг на этакую громадину?» «Слуги великолепно владеют соответствующей магией, милорд, и вполне справляются». «Хорошо. Скажите, чтобы шли по местам», — сказал Сварог, уже заинтригованный постоянными упоминаниями о магии. «Что у нас еще? Где моя домоправительница?» Раздался шелест платья, мягкий шелковый шорох подола по каменным плитам. «Мионе, ваша домоправительница, милорд». «Ей-богу, это уж слишком», — подумал Сварог, разглядывая склонившую голову и присевшую в низком поклоне девушку, и особенно внимание уделив низкому вырезу ее желтого платья в синюю и красную полоску, щедро украшенного оборочками, кружевами и прочими фестончиками. Она подняла голову. Светлые волосы упали на плечи. С некоторой робостью улыбнулась Сварогу, не отводя зеленых глаз. Она была такая миленькая, что Сварогу нестерпимо захотелось облизнуться. Он панически искал слова, и дворецкий выручил его. «Мионе, милорд голоден. Начинайте готовиться к ужину». Девушка гибко выпрямилась, улыбнулась уже смелее и ушла. Сварог огромным усилием воли сделал лицо непроницаемым. «Ну-ну», — сказал он живо, — «да. И, разумеется, многие поколения ее предков служили верой и правдой». «Ах, милорд, философски, с ноткой фривольности», — сказал Макрет. «Это так естественно. Домоправительница в замке неженатого благородного лорда». «Знаете, я с вами согласен», — сказал Сварог и задумчиво покрутил пальцами левой руки в воздухе. «Ну что, вот так вот, как само собой разумеющееся? Вы полный хозяин в своем замке, милорд, традиции многих поколений. А могу я, простите, повесить вас всех на воротах замка? Там, правда, нет ворот, но сучи в парке достаточно. Как вы, должно быть, понимаете, мне самому это не доставило бы никакого удовольствия, милорд. Но вы, разумеется, в своем праве. Однако, должен заметить, что подобные прецеденты случались крайне редко, и слуги благородных графов Гейеров никогда не давали повода. Кажется, он в глубине души опасался, не собирается ли Сварог зайти о нововведениях чересчур далеко. Сварог же в задумчивости озирал резной каменный пол, широкую лестницу, штандарты на черных балках, гобелены, доспехи на стенах. Как-то кошка предложила мышке: «Дорогая, пробеги-ка из одного угла кухни в другой, и я тебе отвалю целый кувшин масла». Мышка подумала и отказалась, заподозрив неладное, потому что работа предстояла чересчур легкая, а плата за нее чересчур высокая. В том-то и дело, чересчур щедро его осыпали подарками. и ничего не требовали взамен, разве что держать язык за зубами и соблюдать правила игры.